Вена с внучкой Леей. Август 2023 года. Как я уже писала, так случилось, что моя дочка не хотела нашего общения с внучкой, и мне было очень-очень трудно ее найти. Кроме того, мой сын продал наши земли, нашу семейную точку, на которой находилось два дома и великолепный, правда, он это отреставрировал, роскошный, как бы сказать, сарай для животных, который тоже превратился в дом. Это случилось в конце июня 2023 года. И все это произошло одновременно. У меня как будто отняли европейскую точку. Я осталась немного обезглавленной, потому что Европа для меня огромная часть жизни, связь с моей семьей, с корнями, с моими детьми, которые оказались разбросанными по миру. Сын жил в Швейцарии, дочка в Австрии. Все это было довольно непросто. И мой замечательный друг, магистр Альфред Валь, Пинки, через губернатора пытался разузнать новый адрес моей внучки, потому что много лет Лея с папой жили отдельно от Насти. Они поменяли 3 или 4 адреса, и, наконец-то, мы нашли мою внучку, место, где она живет. И вот я, наисчастливейшая, собираюсь в дорогу. Я выезжаю с роскошной горы Пинки, где находится его дворец, как у баварского императора Людвига II. Пинки, зная мой характер, назидательно мне говорит: «Пожалуйста, соберись и будь готова ко всему». Ну, грустную историю я вам рассказывать не буду, но хочу рассказать одну поучительную и забавную. В общем, я еду к внучке и заказываю себе отель в малюсеньком городке Пойсдорф. Это уютный отель с замечательным внутренним двориком. Вот так славно начиналось мое путешествие. Еду по адресу, который мне выдал губернатор, друг Пинки, и вижу большой железный забор, за которым довольно большая территория, очень красивые сосны и елки. Я стучу, звоню, но понимаю, что звонок не проходит. Телефона отца Леи Михаэля у меня нет, он поменял номер. Точно так же, как и электронную почту. Секретарши Насти отказались мне давать какие-либо координаты. Короче говоря, я постояла там и уехала. В тот день я приезжала к дому 3 раза. Я волновалась, переживала, привозила цветы и сумки подарков, перезнакомилась со всеми соседями. Они мне сказали, что папа с девочкой довольно часто выезжают на машине, что девочка ходит гулять с собакой и так далее. На следующий день я опять туда поехала. В этот раз я очень сильно настроилась, уж как могла, через Господа просила о помощи и через космос, чтобы почувствовать правильное время приезда. И все получилось. Когда это искренне, оно каким-то образом исполняется. Позже я узнала, что звонок был действительно сломан, и они не слышали меня. Я подъезжаю ровно к часу, останавливаю свою машину, выхожу перед воротами и вдруг вижу вдалеке белый джип, который замедляет ход. В машине виднеются 2 фигурки. Одна из них Михаэль, и рядом с ним сидит взрослое, красивое существо, которое я не видела примерно 7 лет. Они долго не выходят из машины. Я пытаюсь сдержать эмоции, понимая, что Михаэль говорит ребенку о том, что я ее бабушка. С Леей у нас всегда были божественные отношения. Она меня любила настолько сильно, что я не могу передать. У нас была какая-то космическая любовь и связь. Настя и Михаэль с моей внучкой жили наверху в большом высоком доме, который мы с Максом строили больше 20 лет. Мы его так и не достроили, но часть дома была жилой, там все было роскошно и красиво. И вот они обосновались там. Я очень часто приезжала к ним, Мы с Леей танцевали, обожали друг другу. Это была такая любовь. Наши крестьяне шушукались втихаря и говорили, мол, вот как интересно, а ребенок любит бабушку даже больше, чем маму. И представляете себе мое удивление, когда из машины медленно выходит взрослый человек. В октябре прошлого года ей исполнилось 15 лет. Мы идем навстречу друг другу, обнимаемся, и происходит чудо. В этих объятиях, долгих объятиях, мы узнаем друг друга через поток энергии, который опять нас связал. Мы разговариваем. Я приглашаю их поужинать в одном из ресторанов Пойсдорфа, что мы и делаем успешно. Мы проводим совершенно изумительный вечер в тотальном взаимопонимании. Обсуждаем, как так могло случиться, что были перерезаны все возможности общения, все корни. Михаэль мне сказал, что бывший секретарь Максимилиана, а потом помощница Насти Анна Лизы, сказала неправду. Она всегда знала его новый номер телефона и могла бы им поделиться. Вы не представляете, какое количество писем было написано мною, всем! И на все адресы они были отправлены. Но это уже все в прошлом. Мы нашли друг друга. Нам было хорошо. Мы были счастливы. Я спросила у Михаэля и у Леи, как они отнесутся к тому, что мы с Леей на 2 или 3 ночи уедем в Вену, которая была всего лишь в 35 минутах езды от их дома. Посмотрим красивые дворцы, покатаемся в каретах, и сделаем все, что захочет Лея. И все согласились. Я забронировала Гранд Лео Хотель в самом центре Вены, рядом со Стефан-домом, с кафедральным собором святого Стефана, в лучшей точке города. На следующий день я забрала Лею, и мы поехали заселяться. Все было очень знаково. Половина людей на ресепшене оказались из России. Меня встретила такая любовь, я вам просто передать не могу. Наш отель находился на самой красивой центральной пешеходной улице города. Она шла от Стефансдом, на который выходили наши окна, до отеля «Захар», где мы останавливались, когда впервые приехали в Вену с маленьким Митенькой. Я заказала 2 номера, причем Лейн оказался гораздо больше и, честно говоря, лучше. Когда Лея приезжала побыть со мной в этом малюсеньком городке Пойсдорф, я тоже ей заказывала номер, который был лучше и больше моего. И, конечно же, девочка от этого балдела. Начались наши путешествия. Мы делали все, что хотела Лея. Купили огромное количество новой одежды и катались в каретах. Хотели поехать в аквариум, по дворцам и, главное, в военный музей. Но на улице установилась такая жара, было 38-40 градусов, так что часть наших планов пришлось отменить. Ходить по раскаленным улицам было просто невозможно, так что мы передвигались из одной точки в другую, а ближе к вечеру садились в карету. Каждый день мы делали минимум по 2 тура в каретах по божественному городу, где так чувствуется имперское начало. С одной стороны, в Вене все монументально, дворцы, огромные парки и бег лошадей по брусчатке цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок. С другой стороны, все уютно. В общем, мы славно тусовались в этих каретах. Как я уже сказала, недалеко был Захар, лучший отель в городе, а может быть, даже и в мире. Я знала, что там есть очень известный бар, где раньше собирались художники, поэты, аристократы и самые богатые люди. Он малюпусенький такой, обит сине-голубым шелком и весь в золоте. И именно туда я решила пригласить Лею, потому что жара на улице была такая, что можно было находиться только внутри. Я предусмотрительно позвонила в Заха и спросила, есть ли у них кондиционеры. Они ответили, о чем вы говорите, фрау Шелл, конечно же, у нас есть кондиционеры. Рядом с этим удивительным кафе располагалась огромная галерея фотографий, где были снимки великих людей – Чарли Чаплина, королевы Элизабет. И там, естественно, был портрет Максимилиана Шелла. Я говорю Лее, мы идем в отель «Захар». Есть торт «Захар». А она отвечает, я знаю этот торт. Дедушка Максимилиан всегда привозил его из Вены. Я его обожаю. Ну и замечательно. Значит, мы с тобой идем его есть. Я внимательно посмотрела на нее. Она была в рваных джинсах и аккуратненько сказала ей. Скажи, пожалуйста, а ты бы не хотел сменить одежду? У тебя ее такое количество новой. Нет, я чувствую себя комфортно. Замечательно. И мы пошли по этой длинной жаркой улице. Там были огромные магазины, роскошные бутики, изумительные кафе, малюсенькие венские кондитерские на первом этаже. Все такое аккуратненькое. А венский кофе нельзя сравнивать ни с чем на свете, боже. Как он пах, какие вкусненькие там тортики. Но я решила не отвлекаться на все на это, потому что мы шли конкретно в Заха-отель. Пока шли. Мы встретили бутики Луи Виттона, затем красивый практически двухэтажный весь застекленный магазин. На его витрине красовался огромный марихуановый лист. Я обалдела. Подумала, что это такое? Они что здесь, траву что ли продают в центре Вены? Это же нелегально! Было занятно и интересно. Но мы пошли дальше. Мы приходим в отель «Заха», проходим по этим удивительным лобби, по лаунжам с дворцовыми стенами, обитыми красным шелком. Мы заходим в малюсенькое уютнейшее кафе, где сидит очень специальная публика. Лея сразу же обратила на это внимание. Я считала ее мысли про рваные джинсы, но не сделала никакого замечания, потому что очень любила ее. До кусочков, как говорят американцы. I loved her to pieces. Готова была целовать ее ручки, ножки, но приходилось вести себя прилично. Подходит официант, а я все время называю ее young lady, молодая леди. Молодая леди хочет заказать это, пятое, десятое. Я помню, как Макс любил брать Заха гамбургер. Он стоил больше 30 евро, но это было так вкусно. Я понимала, что она любит такую еду и предложила ей попробовать. При этом, когда Лея была маленькой девочкой, ей было 5 лет, я покупала ей огромнейшее количество ягод, пыталась подсадить ее на здоровую еду, но постоянно терпела фиаско. Когда я спрашивала, «Was willst du essen?» «Что ты хочешь поесть?» Она смотрела на меня огромными глазами и говорила «Вурст! Колбасу!» «Хорошо!» Но вместе с этой ее любимой едой я давал ей чернику и землянику, которую мы покупали или собирали в нашем же лесу. И она вдруг на это так подсела и сказала «Ты знаешь, очень вкусно! Я теперь буду есть мюсли с ягодами на завтрак!» О, Господи, как же я была счастлива! Итак, мы в Заха. Все великолепно. Изумительная температура воздуха. Нам принесли торт. Мы просидели там 3 часа. Было так уютно, так комфортно, очень тихо. Там было 4 столика. Максимум по 3 человека, за которыми люди разговаривали в полголоса. Поэтому мы могли, как говорится, проговорить то, что мы не успели проговорить за те потерянные годы, когда мы не встречались. Как же я была счастлива, что обрела эту потрясающую девочку. Боже, как же я ее люблю. Она такая деликатная, воспитанная, скромная. Она все время вставала, всегда мне подавала руку. Пыталась помочь. Я не знаю, кто ее так воспитал. Это было так красиво. Мне хотелось плакать, но я не могла себе этого позволить. Я держала себя в форме, ошеломленные всеми этими событиями и счастливые. Вечером мы опять поехали кататься в карете. И после наслаждения этим божественным дворцовым городом я спросил ее, что ты хочешь делать? Она сказала, я хочу к себе в комнату. Было еще не так поздно. Проводив Лею, я пришла к себе в комнату и подумала, а что же мне делать-то? Было бы замечательно пойти на прогулку по городу. Температура, наконец, опустилась, и было где-то 28-29 градусов. Я выхожу и опять иду по этой улице. Перехожу с нее на маленькие улочки, на площади, где расположены бутики, где все сияет, звенит, где все открыто. И вот опять появляется этот идиотский марихуановый магазин. Я думаю, не, надо зайти. Я не верю, что это легально. Захожу. Там огромные прилавки и на витрине разные сорта травы, какие-то пакетики. Мне становится очень интересно. Я подхожу и говорю, скажите, пожалуйста, а разве это легально? Они улыбаются мне, молодой парень и молодая девчонка, и говорят, конечно же нет. Я говорю, простите, если конечно нет, то как это возможно, что у вас один из самых красивых магазинов Вены? Они говорят, не знаем как, но знаем, что мы зарабатываем огромные деньги. И мне пришлось рассказать им довольно интересную историю, как я принимала участие в легализации марихуаны в Америке в 1998 году. За что тогда, если ты делал какие-то нелегальные вещи, можно было даже пойти в тюрьму на 20 лет. Но мы легализовывали Proposition 215. Речь идет именно о медицинской марихуане. Закон гласил, что если человек болен раком или у него СПИД, то у него есть право иметь дома два растения исключительно для своего собственного пользования. Я прониклась этой идеей настолько, что мне дали кликуху «Зеленая королева». Правда, то, что сейчас происходит в Лос-Анджелесе и вообще во многих штатах Америки, это просто кошмар. Обдолбанные пожилые люди, старушки, которые заявляют, зачем нам ехать в Лас-Вегас, мы сделали две затяжки, и у нас тут и Лас-Вегас, и океан под носом, все что угодно в наших мечтаниях. И все это, конечно, очень смешно. Но я не думаю, что такая легализация, когда почти из каждой машины воняет травой, я не думаю, что это здорово. Итак, я рассказываю эту маленькую историю. Они проникаются ко мне с сумасшедшим уважением, обступают меня. Я для них зеленая королева. Они говорят, мы вам хотим сделать подарок. Возьмите, пожалуйста, и это. Я говорю, вы с ума сошли. Я ничего не принимаю. I'm clean as a whistle. Я чиста, как свисток, как говорят в Америке. Я наичистейший организм. Я ничего не пью, я ничего не курю. Я просто чистейший-чистейший организм. Вот. Мне было просто очень, очень интересно с вами поговорить. Они настояли, ну возьмите хотя бы вот этот пакетик. А я говорю, что это за пакетик? А они мне отвечают, там такие маленькие постилочки, знаете, вот как для детей, слоники, зайчики, и дают мне этот пакетик с малюсенькими постилочками. А что это такое? Зачем мне это нужно? А вы это потом поймете. Это такие, как бы сказать, постилки с травой внутри. Вы примете половину этой конфеты, ляжете в постель и просто наблюдайте, что будет. Вы будете медленно и очень красиво засыпать, и вам будут сниться замечательные сказочные сны, как у Мэри Поппинс. А они так настоятельно просили, что я взяла уже эту хрень с собой. Продолжала гулять по городу. Пришла к себе, подготовилась ко сну, приняла душ, легла в постель, и вдруг я вспомнила про этот идиотский пакет. Я долго думала, надо это делать, не надо, выкинуть, подарить кому-то. Мне было страшно, потому что они мне четко сказали, что это нелегально. Я подумала, зачем мне вообще этот пакет нужен в моем номере? Короче говоря, я все-таки решила открыть пакет. беру половинку малюсенькой конфеточки, как мне и сказали. Она была такая кислая, что я сразу взволновалась, что будет с моим гастритом. Мне точно не понравилось, но дело не в этом. Лежу, жду, когда я все-таки засну и буду смотреть красивые сны. 30 минут пролежала. Ничего не происходит. Я такая, ну, как всегда. Я так и думала, все это дерьмо, все это неправда. И как всегда вдруг взыграл мой очень опасный характер. Смесь максимализма и перфекционизма. Я беру и добавляю еще половинку, и еще половинку. Итого у меня получается 1,5 конфеты вместо половинки. Как мне четко сказали, ровно через 15 минут начинает происходить такое. Я вообще не понимаю, кто я, что это. Мне безумно не нравится такое состояние. Никогда ничего подобного в жизни не испытывала. У меня не было такого опыта. И то, что со мной начало происходить, безумно меня испугало. Еще какая-то паранойя началась. Я подумала, ну все, сердце останавливается, организм же чистый. Он не понимает, что в него засунули, и зачем ему все это нужно, и что ему с этим делать. Куда бежать? Кому звонить? Думаю, так, во-первых, я сейчас побегу на ресепшн. Боже, ну там же все русские сидят, представляете, какая будет информация в прессе. Так, есть только один выход, бежать к внучке. Я думаю, ты что, с ума сошла? Ты сейчас побежишь к внучке, которая только тебя увидела, можно сказать, только познакомилась. И вот бабка старая, обдолбанная в жопу, прибегает и говорит, я умираю, вызывай скорую, что же мне делать? О, Господи, Боже мой, это было такое мучение, я не знала, куда мне спрятать этот пакет, я не знала, как мне его выбросить, потому что он пластиковый. Началась какая-то непонятная параноидальная истерика. Я бегала с этим пакетом и в итоге все спустила в туалет. Пакетик я завернула в туалетную бумагу, вынесла из своего номера, добралась до другого этажа, засунула в мусорное ведро, чтобы никто не нашел эту, как мне казалось, нелегальную гадость. Это был один из самых страшных опытов в моей жизни примерно за последние 20 лет. Самое интересное, что дверь за мной захлопнулась. И когда я подошла к своему номеру, я поняла, что мне карантец. Я медленно спустилась и села рядом с дверью. Я подумала, так и буду здесь сидеть, но на ресепшн я в таком виде точно не пойду. В этот момент двери лифта открываются, и появляется мальчик с ресепшн. «А что вы здесь сидите?» «А, не знаю, ключ забыла в номере», — сказала я, опустив голову. Он подошел, быстренько открыл мне дверь, и я туда медленно, медленно, медленно зашла, если можно это так сказать. Потом я очень долго не могла спать. Вообще не могла уснуть примерно 3-4 часа и подумала, «Боже мой, что же ты творишь, Наталья Эдуардовна? Как же ты допускаешь этот максимализм? Как же укротить это твое безумие по отношению и к себе, и к окружающему миру, когда надо обязательно сделать too much, слишком много? Ну что ж, это был огромный опыт. Спасибо большое». На следующее утро мы встали, пошли завтракать, и у нас начался очередной изумительный день. Было опять ужасно жарко. Лея попросилась пойти в Заха-отель. Есть Заха-торты. Ну что ж, я обрадовалась и сказала, да, конечно, я буду ждать тебя внизу. Она спускается вниз, вся в новом, вся в чистом. У нее вымыты волосы. Она выглядит настолько потрясающе, просто фильм Pretty Woman, красотка. Мы идем с ней, все обращают на нее внимание. Она такая красивая, в абсолютно белой футболке, на воротничке которой каллиграфическим шрифтом выбито «Лос-Анджелес». Мы приходим в Заха-отель, все улыбаются, все ее узнали, подошел тот же самый официант и спросил очень аристократично: «А что сегодня будет есть наша young lady, молодая леди?» Я была ему очень признательна за то, что он все запомнил и сервировал нам столик с еще большим воодушевлением, чем вчера. Наши путешествия с Леей продолжались, продолжались и продолжались.